Голоса. Парфенов М.С. Михаил Парфенов. Инициалы М.С. он использует во избежание путаницы с авторами, носящими такие же имя и фамилию. Известен как ярый фанат и популяризатор жанра ужасов и мистики, а также как автор «Сборник Зона ужаса» и составитель антологий, отмеченных премиями «Рукопись года», «Мастера ужасов», «Итоги года», «Журнал Мир фантастики», премии порталов «FantLab» и «LifeLeap». Живет с любимой женой и котом в городе Сочи. Работает над тематическими сайтами «Зона ужасов» и «Даркер». Ведет серию «Самая страшная книга» для издательства «Астрель СПБ». Продолжает сочинять страшные истории и трудится над своим первым романом. Максим Кабир – украинский русскоязычный писатель и поэт, один из самых плодовитых современных авторов хоррора. Его перу принадлежит несколько романов, изданы «Скелеты» и «Пиковая дама», и многочисленные рассказы, энная часть из которых вошли в книгу «Призраки». Он – автор нескольких сборников поэзии. Лауреат премии «Рукопись года» и «Мастера ужаса», роман «Клюквы» издан в Чехии, роман «Мухи» готовится к изданию. Закончены и ожидают публикации еще три крупных произведения. Женат, ведет передачу «Книж-кино» об экранизациях литературной классики. Много путешествует. Конец книги.